Глава четвертая. Хотя Пушкин представил нам человека в тайне его бытия, однако без всякого стремления к ее окончательному разгадыванию, как потом будет считать это своим главным делом Достоевский. Различие между Пушкиным и Достоевским принципиальное, и оно тем ощутимее проступает, чем более сходные ситуации, которые разрабатывает один и другой. Достоевский принимает на себя обязательство разгадать тайну человека, во-первых, в том смысле, какие права и обязательства возложены на него его бытием, а во-вторых, до какой черты он способен дойти в экспериментировании над своей природой, с целью выяснения, что же она представляет собою. Это, в сущности, две формы решения им одной и той же задачи. Недаром герои Достоевского, как правило, люди философствующие, а вместе с тем и с наклонностями к совершению преступлений. Только одни из них ограничиваются философствованием, а других преследует мысль совершить преступление. У Достоевского человек, в конце концов, измеряется мерой свободы совершить поступок, какой только вздумается ему, лишь бы выяснить таким путем, все ли ему дозволено, или же он тварь дрожащая. Пушкинский же герой решает совсем другую задачу. Положить всего себя на то, чтобы доказать свою способность быть собою, не ставя цели убедить в том же всех остальных, и, конечно же, не имея никаких намерений причинить им какое-либо зло. Он вовсе не производит экспериментов над собою с целью выяснить, что ему дозволено, а что нет. У него нет никакой мысли стать Наполеоном или Магометом, то есть возвысить себя над родом человеческим, мечта Раскольникова. Для пушкинского человека главное не прожить жизнь бесцветную, а получить от нее все радости, которые она может дать человеку, не вообще человеку, а именно лично ему в соответствии с его человеческими возможностями. Тайна пушкинского человека именно в том, как распорядится он собою в своем стремлении к этой именно цели. Его поэтому можно назвать человеком самосозидания, человеком творящим свою собственную личность не за счет интересов других и не в ущерб их интересам. В принципе, он благороден и возвышен, хотя всегда перед опасностью сделать не то и не так. Для него решающее значение имеет то, чтобы всякий раз сделать выбор, который соответствовал бы его натуре и возвышал бы его личность в собственном представлении о себе. Путь пушкинского человека в силу сказанного не может не быть мучительным, но вместе с тем и сладостным, поскольку им руководит идея подняться на вершину своего самоосуществления. Ему сладка сама ответственность за совершаемые деяния, ибо совершает он их, убежденный в том, что это и есть его, истинное призвание в его земном бытии. Таковы, например, не однажды здесь упоминавшиеся герои Дон Гуан и Ибрагим, каждый из которых, избрав для себя путь в жизни, считает его наилучшим способом выявления в себе всех заложенных в нем природой и утвержденных личным опытом склонностей души и ума. И тут он сталкивается с несовершенством человеческой природы, значит, и своей собственной. Во-первых, и с тем, что к той же цели, в каких бы то ни было формах, стремятся другие, значит, так или иначе мешают ему, как и он им. Во-вторых, и так в изначальном положении человек сам себе цель, поскольку его первейшее, в каком-то смысле и единственное дело в осуществлении себя, Однако это его самоосуществление возможно как звено,